на площади 25 тысяч квадратных километров, то есть равных 6 французским департаментам. Все здания из кирпича или камня были уничтожены. Площадь 40 тысяч квадратных километров, равная площади Франции, подверглась сотрясению с интенсивностью, оцененной 7-8 баллов. Подземный толчок ощущался населением на площади, равной половине Европы. Многотонные глыбы пород подбрасывались в воздух, если только грунт, на котором они лежали, целиком не уходил из-под них, оставив их висеть в воздухе на какие-то доли секунды, пока они не падали на свое новое место. Геологу Олдему, тщательно исследовавшему район землетрясения, удалось измерить горизонтальные смещения, которым подверглись объекты во время толчка. Дома, стоявшие на врытых в грунт сваях, под действием сильных сотрясений начали скользить вперед и назад, точнее колебался грунт, а вместе с ним и погруженные в него сваи. Дома по инерции оставались относительно неподвижными, как может оставаться неподвижной посуда, стоящая на скатерти, если скатерть выдернуть. Относительное смещение столбов оставило следы на внутренней поверхности пола, и таким путем Олдем мог измерить общую амплитуду колебания, составившую 30 сантиметров. Своему наблюдению Олден нашел подтверждение на кладбище Сиропунджи. Два массивных каменных надгробия, первоначально прислонявшихся к вертикальной стенке, где они стояли лицом к лицу, сдвинулись с места и частично разрушились при столкновении. После землетрясения одно надгробие оказалось в 45 сантиметрах от своей стенки, а другое в 25 сантиметрах. Из этого Олден сделал вывод, что амплитуда колебательного движения этих надгробий составляла 35 сантиметров. Вдоль долины одного из притоков Брахмапутры образовался разлом протяженностью 11 километров. Вертикальные смещения были от 0 до 10 метров. Олден не обнаружил следов скольжения и отметил следы поднятия блока, находившегося на восточной стороне разлома. В эпицентральной зоне рельеф деформировался так, что вся местность преобразилась до неузнаваемости. Это не было иллюзией или какими-нибудь россказнями. Доказательством послужили многочисленные наблюдения, произведенные в разных пунктах. Например, с одной станции солнечного телеграфа после землетрясения открылся вид на ряд пунктов, прежде скрытых верхушками холмов. Некоторые холмы поднялись целиком на 2 метра выше своего прежнего уровня и одновременно сдвинулись в сторону более чем на 3 метра, большинство к западу, а 2 к северу. Спустя полстолетия, 15 августа 1950 года, на расстоянии почти 550 километров к северо-востоку от очага землетрясения 1897 года, разразилась другая сейсмическая катастрофа, снова опустошившая Ассам. Магнитуда землетрясения равнялась 8,6, а площадь, подвергшаяся сотрясениям в Индии, Бирме, Пакистане, Тибете и Китае, составляла 3 миллиона квадратных километров, то есть в 6 раз больше площади Франции. Как и после Лиссабонского землетрясения, на очень больших расстояниях возникли сейши. Оползни поглотили 70 селений, а горные обвалы образовали естественные плотины в ущельях и узких долинах. Одна из таких плотин, не выдержав напора скопившейся за ней воды, к концу восьмого дня прорвалась, и хлынувшие воды уничтожили сотни расположенных ниже селений. За главным толчком в течение 24 часов следовали друг за другом 74 повторных. Три дня спустя один из повторных толчков достиг магнитуды 7. Индийские геологи считают, что такие толчки вызываются все еще продолжающимся процессом поднятия Гималаев. Такое объяснение вполне допустимо, хотя окончательных доказательств пока еще нет. В высокогорных районах Центральной Азии, охваченных титаническими процессами продолжающегося горообразования, Неустойчивость земной коры исключительно велика.